Глава шестая. Толпа полуголых дикарей бесновалась и улюлюкала. Еще бы, столько мяса сразу, когда такое было в последний раз? Теперь племя долго не будет голодать, а значит наберется сил и сможет расширить свои владения. В последнее время добывать пропитание становилось все труднее. Случайных путников было очень мало, они словно чувствовали, что сюда забредать не стоит. Еще немного и пришлось бы есть друг друга. Но судьба оказалась благосклонной, и после долгого испытания голодом не спаслала им целых 6 человек. Особенно радовало то, что среди пленников была одна девушка, а женское мясо всегда оказывалось самым вкусным и нежным. Мужчины же были крепко сложенными, без лишнего жира, что не могло не радовать. Лишь один из пришельцев был сильно в возрасте, что, конечно же, намного снизит его вкусовые качества, но даже это лучше, чем ничего. Один гость уже был приготовлен, и все племя готовилось к обильной трапезе, пока остальные 5 пленников ждут своей участи, привязанные к столбам. «Какая ирония!» — нервно хохотнул профессор. «Варвара съедят варвары!» «Абсолютно не смешно», — заметил тостер, пытаясь пошевелить связанными руками. «Бесполезно. Чертовы аборигены завязали узлы на совесть, просто так не выпутаешься». «Это же наш друг», — сквозь слезы проговорила Катя. «Зачем вы так?» «Друг?» — истерично взвизгнула светило науки, за что сразу же получила ощутимый тычок под ребра от проходившего мимо дикаря. «Друг?» Уже спокойнее и тише заговорил профессор. «Есть одна поговорка про то, за что надо брать таких друзей и куда отправлять. Вы, наверное, и не в курсе, молодые люди, что этот так называемый друг, как и многие в метро, работал на СНМ. О, по вашему выражению лиц вижу, что не в курсе. Ну, теперь будете знать». «Попахивает клеветой, профессор». Алексей скривился, связанные руки затекли, причиняя не сильную, но постоянную боль. Как слеп и наивен человек в своем неведении, Альбертович картинно вознес глаза к небу. А сопоставить факты, подумать головой в конце концов. Откуда бы я мог знать о появлении Наколоса и Екатерины, не будь у меня соглядатая на вашей станции? Заказ поступил на нее практически сразу же после того, как она попала к вам. А нападение на блокпост? Думаете, случайность? И уцелел только варвар с пострадавшей, но не сильно головой. Это я не считаю Данилюка, который приставился в лазарете. Тоже не находите странным? Ведь убили его широким режущим предметом. А у варвара любимым оружием что было? Мачете. Коротко выдохнул Алексей, на какое-то время даже забыв о проклятых веревках. И на привале, когда я проснулся от кошмара, варвар стоял надо мной с мачете в руках. И я более чем уверен, мой наивный друг. Не проснись вы вовремя, сон бы ваш стал глубоким и вечным. Мертвый сон. Кстати, о Данилюке я знаю от все того же почившего варвара. «Может, ты и про центр нам не все сказал?» Саныч задергался, пытаясь хоть немного ослабить давление веревок. «Или вообще наврал с три короба?» «Нет», — вздохнул профессор, опустив подбородок на грудь. «Проект восхождения вы видели собственными глазами. Вернее, ошибку, допущенную в этом проекте. Центр много чем занимался. И, возможно, занимается до сих пор». Последнюю фразу ученый произнес так, что ее никто не слышал. «Может, хватит уже языками чесать?» Тостер гневно вскинул голову. «У меня тут нарисовался реальный шанс превратиться в то, что в тостер обычно запихивают, а вы дискуссию разводите». «Ой, точно не тост в тебя засунут, тостер», — хохотнул Саныч, несмотря на всю серьезность ситуации. Дикари тем временем закончили свою страшную трапезу, оставив от варвара только дочисто обглоданные кости. Но готовить остальных пленников не спешили, еду следовало экономить. Племя расползлось по пустым квартирам рядом стоящей пятиэтажки, оставив караулить одного из своих соплеменников. Тот устроился на бетонном блоке, вперевшись глазами в пленных. Казалось, он даже не дышит и не моргает. По всему было видно, что к своему заданию он относится более чем ответственно. Но чем больше проходило времени, тем чаще часовой моргал, периодически тряся головой. После плотного обеда организм желал отдыха и сна. В конце концов, дикарю надоело бесцельное сидение, он поднялся и начал выхаживать взад-вперед по двору. Вскоре и это дело ему наскучило, но и тут удалось найти выход. Вокруг хватало мелких камушков и бетонной крошки. Встав от пленников на расстоянии метров 15, он принялся упражняться в меткости, восторженно улюлюкая, когда камушек ложился либо очень близко от кого-либо из чужаков, либо вообще попадал в них. «Вот же Робин Гуд недоделанный!» — зло зашипел Тостер, когда довольно-таки крупный обломок бетона ударил его в плечо. «Не были бы у меня связаны руки, я бы с ним потолковал по душам. Я бы ему его руки засунул в жестяную банку». «А почему в банку?» — не поняла девушка. «Чтоб достать не смог», — подмигнул Алексей и вдруг вздрогнул от неожиданности. Сзади в руку ткнулось что-то мокрое и холодное. Повернув голову и скосив глаза, сталкер увидел знакомые две головы. «Аид!» — радостно зашептал он. «Я-то думал, ты испугался и убежал. А ты вернулся, хитрый чертяка!» Цербер довольно заурчал и взялся аккуратно перегрызать путы на сталкере. Надо отдать должное, пес вел себя разумно. Не рычал, не скулил и вообще старался издавать как можно меньше шума, чтобы не привлечь излишнего внимания. Тем не менее, дикарь что-то словно почувствовал и подпрыгивающей походкой направился прямиком к Алексею. Сталкер всем своим видом старался изобразить безразличие, моля о том, чтобы Цербер успел перегрызть веревки. Когда дикарь приблизился к сталкеру, пес как раз закончил перегрызать путы на руках последнего. Долго не раздумывая, парень бросился сверху вниз на каннибала. У того глаза округлились от ужаса, когда сталкер всей своей массой обрушился на него. Злобно рыча, он пытался сбросить с себя соперника, но Алексей крепко сжимал его горло, все усиливая хватку. Лицо дикаря побагровело, изо рта пошла пена. Еще бы немного, его можно было бы смело записывать в покойники, но тут взгляд сталкера упал на самодельный амулет на шее дикаря. Это был обыкновенный патрон от Калашникова, висящий на шнурке. Но что-то в этом патроне заставило остановиться сталкера. Всмотревшись в лицо каннибала, Алексей едва не вскрикнул от удивления. Это лицо он уже видел когда-то очень и очень давно. Если бы дикарю сбросить лет эдак 20, то получился бы приятный внешности карапуз, отказавшийся садиться в автобус и тем самым спасший много жизней. «Ты!» — Алексей ослабил хватку, чем не приминул воспользоваться каннибал, попытавшись укусить сталкера за руку, но тот вовремя ее отдернул и снова слегка придавил соперника, не давая ему возможности сопротивляться. «Успокойся! Успокойся, и я тебя не трону! Посмотри на меня! Ты помнишь? Я дал тебе вот этот патрон, а ты не сел в автобус и родителям не позволил. Вспомни!» «Автобус!» — с трудом по слогам проговорил дикарь. «Да, автобус! Я тебе дал на память патрон! Я спас тебя!» «Спас?» Взгляд дикаря на какой-то миг стал осмысленным, но уже в следующую секунду в нем вновь появилась животная ярость и голод. Он забился под сталкером, пытаясь освободиться. Алексею не оставалось ничего иного, кроме как приложить нерадивого камнем по голове, чтобы вырубить на какое-то время. Если его крики услышали бы, выбраться из плена оказалось бы в разы сложнее. Подбежал Аид, радостно завилял хвостом, попытался подпрыгнуть, чтобы лизнуть хозяина, но не вышло. Парень потрепал четвероногого друга по одной из голов, осмотрелся. Тихо, никто ничего не видел. Но это было всего лишь вопросом времени. В любую минуту мог появиться кто-то из племени и поднять крик, так что медлить не стоило. Быстро развязав товарищей, сталкер приложил палец к губам, призывая соблюдать тишину. Указал тостеру рукой на пятиэтажку. Уходить без своего снаряжения было по меньшей мере глупо, а каннибалы отнесли его куда-то внутрь. Крадучись, они вдвоем добрались до дверного проема, несколько секунд постояли, прислушиваясь. Затем тостер нырнул внутрь. Досчитав до трех, сталкер последовал за ним. На лестничной площадке находились три квартиры. Дверей не было ни одной, что сейчас оказалось только на руку сталкерам. Алексей махнул напарнику в сторону левой квартиры, сам же направился в правую. Короткий коридор упирался в кухню, две комнаты, одна по правую руку, вторая слева. На грязном полу тут и там валялись обглоданные дочисто кости, среди которых преобладали человеческие. Висящие лоскутами почерневшие от времени обои, покрытый плесенью потолок, разбитая мебель. Сложно поверить, что когда-то это место было чьей-то уютной квартирой, в которой наверняка дружная семья собиралась вечером за столом, пили чай, разговаривали, фантазировали, строили планы на будущее. Будущее, которое так и не наступило. И никто из ранее живущих и предположить наверняка не мог, что мир станет таким, каким его описывали и показывали в самых невероятных фантастических книгах и фильмах. Алексей заглянул в одну из комнат. Пусто. Даже остатков мебели здесь не было. На стене черной краской кто-то нарисовал большой жирный крест. Символ веры в этом месте внушал только чувство страха и потерянной надежды. Сложно поверить, что раньше он привносил свет и умиротворение в миллионы людских душ, освещал добрым светом путь во мраке. Теперь же только мрак и остался. На пороге второй комнаты сталкер замер. На грязной куче матрасов у стены, свернувшись калачиком, словно ребенок, спал каннибал. Грязный, в оборванных лохмотьях. Рядом с ним на полу валялась наполовину обглоданная человеческая кисть руки. Сталкер скривился от омерзения. И эти существа тоже люди, едят себе подобных без всяких зазрений совести. Хотя, сколько еще пройдет времени, прежде чем немногочисленное население метро сожрет друг друга? Прошло 20 лет, а человечество скатилось практически до состояния каменного века. И сколько еще должно миновать лет, чтобы оно полностью истребило само себя, убивая, съедая, вырождаясь? Тысячелетия эволюции оказались стерты всего лишь за каких-то два десятка лет. Убивать потерявшего человеческий облик каннибала не хотелось, но и оставлять просто так тоже не стоило. Алексей пробежался взглядом по комнате, потихоньку поднял с пола ножку от разбитого стула. Нехорошо, конечно, бить спящих, но по-другому было нельзя. Взмахнув импровизированной дубинкой, сталкер опустил ее на голову спящего. Дикарь коротко хрюкнул и затих. Жить будет, но в себя придет не скоро. Бегло осмотрев кухню и санузел, Алексей понял, что больше в этой квартире делать нечего. На лестничной площадке он с тостером оказался практически одновременно. Только в отличие от Алексея, его другу повезло больше. Он оказался обвешан амуницией всего отряда, как новогодняя елка. «Двоих положил», — шепотом сообщил тостер. «Уходить нужно, пока шум не подняли». С этим сталкер был полностью согласен. Не хотелось бы опять связываться с представителями любителей человечины. Правда, теперь их врасплох застать вряд ли получится, но всякое может случиться. В плен они попали, можно сказать, по глупости. Каннибалы явно следили за ними, а когда отряд оказался в узком переулке, обходя завал на дороге, набросились со всех сторон. И все бы ничего, но стреляли эти выродки из духовых трубок стрелами с какой-то парализующей дрянью. В общем, не успел отряд положить и десятка дикарей, как их срубил здоровый крепкий сон. В итоге они пришли в себя, уже привязанные к столбам. Все, кроме бедолаги-варвара. Костер уже вовсю пылал, а варвар превратился в главное блюдо. И несмотря на то, что он хотел убить Алексея, хотелось вырезать все племя под корень, в отместку, чтобы знали, как охотиться на людей. Но все это потом. Сейчас было важным убраться отсюда как можно дальше и желательно незамеченными. Первым бежал Тостер, за ним следовал Алексей, потом Катя, профессор и замыкал колонну Саныч, прикрывая тыл. Спустя 10 минут выматывающего бега с препятствиями, сталкер дал команду перейти на шаг. Погони не было, а Альбертович уже дышал и хрипел, как загнанная лошадь. К беготне по выжженному радиации миру закатившееся светило науки не было приспособлено абсолютно. Попутно выяснилось, что они отклонились от первоначального своего маршрута километра на 4 в сторону, а с тем учетом, что придется делать крюк, чтобы вновь не нарваться на людоедов, конечная цель становилась еще дальше. Тем временем солнце клонилось к закату. Его багрово-красные лучи придавали зловещий окрас разрушенному городу, каплями крови сверкая на немногочисленных уцелевших осколках стекол, жуткими мазками, ложась на изувеченные взрывной волной дома. Катя нервно передернула плечами. От этой картины становилось не по себе. Не то чтобы очень страшно, но... тоскливо, больно. Одно слово было наиболее подходящим и неотвратимым, как сама судьба. Мертвый. Город был мертвым, несмотря на зародившуюся в нем новую жизнь. Это была всего лишь иллюзия жизни, ее жалкое подобие. На самом деле город, да и весь мир давным-давно погибли. Катя вспомнила, с каким трепетом и благоговением ее тетя рассказывала о прежней жизни. О театрах, в которых ставили умопомрачительные спектакли, о фонтанах, искрящихся бьющими вверх струями кристально чистой воды, о парках, в которых всегда было очень много народа, а деревья тихо перешептывались между собой, шелестя кронами. Тетя в такие моменты зажмуривалась, будто вновь возвращаясь в тот живой, цветущий Минск, а из краешка глаза медленно стекала слезинка. Сейчас вид города тоже вызывал слезы и подкатывающий к горлу противный комок. Но это было другое – жалость, страх, порой даже ненависть. В глубине души Катя очень надеялась на то, что у них все получится – добраться до таинственной лаборатории. Надеялась, что при должном оборудовании профессор сможет доработать вирус, так сильно изменивший ее маму. Если у мамы останутся сверхспособности, а внешний вид вновь станет нормальным, будет ли это значить то, что у человечества появится шанс начать все с чистого листа? Хотелось бы верить, что этот страшный урок длиною в 20 лет пошел людям на пользу. Свернув за угол, отряд был вынужден остановиться. Им навстречу двигалась высокая фигура в широком балахоне с капюшоном. Оружия у незнакомца или незнакомки видно не было. Но под таким одеянием можно хоть пулемет спрятать, заметишь уже только тогда, когда его пустят в дело. Фигура двигалась неспешно, не проявляя каких-либо признаков враждебности. Присмотревшись, Алексей едва не присвистнул от удивления. Гость шел босиком. «Это в зараженном городе», где порой-то и в нормальной обуви особо не поскачешь. И почему-то казалось, что раз незнакомец передвигался босым, то противогаза он точно не носил. В таком случае возникал один резонный вопрос. Человек ли сейчас приближается к ним, и если нет, то кто это? Сталкер с Тостером одновременно вскинули автоматы, взяли фигуру на прицел. Еще десяток метров и придется стрелять. Но нет, таинственный незнакомец словно почувствовал, что нельзя переходить незримую грань, остановился на почтительном расстоянии, вскинул вверх руку, ладонью вперед. Никаких перчаток, никакой защиты. Создавалось впечатление, что сморщенную сухую кожу просто туго натянули на кости, настолько худой казалась ладонь. Скелет, обтянутый кожей, да и только. «Приветствую вас, братья!» Голос сильный, глубокий, но не дающий возможности понять, сколько лет его обладателю. «И тебе не хворать!» — легонько кивнул Леша. «Капюшон-то откинул бы! Вдруг ты и не человек вовсе, а зверушка какая?» «Как знать, братья, кто есть человек, а кто всего лишь обличие, морок?» Задумчиво протянул незнакомец и медленным движением, чтобы не спровоцировать стрельбу, убрал с лица капюшон. «Вот насчет обличия, это он в самую точку», — кашлянул Саныч. «Даже увидев лицо человека, определить его возраст не представлялось возможным. Ему с одинаковым успехом могло быть лет 30, а могло оказаться и все 60. Редкие волосы торчали на голове жалкими кустиками. Глубоко посаженные глаза казались бесцветными и какими-то мутными. Действительно, похож на скелет. Покрытая морщинками кожа плотно обтягивала череп. Как это явление умудрялось передвигаться по городу без противогаза, оставалось загадкой. «Ты кто такой и откуда тут взялся?» Дернул стволом тостер в сторону гостя. «Я есть служитель церкви Сияющего Вождя», — с почтением в голосе ответил незнакомец. «А нарекли меня именем при посвящении Ждан». «В жбан бы дать этому Ждану», — под нос проворчал тостер. «Не нравится мне этот крендель». «А я вообще думал, что все эти сектанты выродились навсегда еще 20 лет назад», — признался Саныч. «А нет». Ходить вон, как ни в чем не бывало. «Уважаемый, имущества нету, денег тоже. Автомобиль горгульи поперли, так что жертвовать на церковь ничего не будем. Нечего с нас сирот казанских взять». «Зря ерничаешь, брат», — укоризненно покачал головой Ждан. «Церковь наша не нуждается в подаяниях, а готова приютить всех сирых и убогих». «Готова дать кров и хлеб насущные нуждающимся. Оказавшиеся у нас да прозревши будут, коли позволят свету сияющего вождя путь указать им во тьме, впустят великого в разум свой, услышат глас его и дадут его словам упасть на благодатную почву, истину несущим душам заблудшим». «Нет, ну точно секта». От того, чтобы сплюнуть, Саныча остановило только то, что он был в противогазе. «Смею заметить, Алексей», — вмешался профессор, — «что время неуклонно движется к ночи. Всем нам необходим отдых. Лично из меня уже бегун никакой. И не забывайте про Екатерину. Девушка едва держится на ногах от усталости и стресса. Где мы будем искать ночлег и крышу над головой? Здесь нас ждет только страх, боль, смерть и ужас». «Вот не знаю, что там наплел сейчас профессор», — резонно заметил тостер, — «но я отчего-то с ним согласен». «А не могла бы ваша церковь пустить нас на ночлег?» Алексей принял решение. «Не факт, что на ночь глядя получилось бы найти безопасное место для ночлега. А тут оно, в принципе, само нашло отряд». «Церковь никогда не отказывает нуждающимся, ибо добро, сотворенное единожды, старицей возвращается подарившему его». Ждан назидательно поднял к небу костлявый палец, словно желая проткнуть им багровое светило. «Следуйте за мной, братья и сестра. Идти нам недалече, до темноты успеем дойти до обители». Обителью оказался какой-то огромный, бывший военный объект, либо просто убежище, но построенное с неимоверным размахом. Саныч был склонен к первой версии, тем более он припомнил, что вроде бы до войны как раз-таки этого здания не было ни на одной карте города. Обычный двухэтажный дом, совершенно ничем не выделяющийся среди таких же домов своих ровесников. В пользу принадлежности объекта к военному ведомству говорило и то, что внутри дом представлял собой пустую бетонную коробку. Лишь в дальнем углу оказалась небольшая будка, в полу которой находился люк, ведущий вниз. Спустившись по нему, отряд прошел по длинному коридору, стены которого были покрыты пятнами синего мха. Заканчивался коридор стандартной гермодверью. После того, как Ждан назвался, их впустили сразу, не удостоив взглядом или же досмотром вещей. Даже бодро перебирающий лапами пес-мутант не вызвал никаких вопросов. Непростительная халатность или же уверенность в том, что гости ничего не смогут сделать на территории церкви. Повсюду сновали люди, такие же, как и Ждан, в балахонах до пят неимоверно худые. Но самым непонятным и, пожалуй, страшным все же оставались глаза, пустые, бездумные, будто у мертвых рыб. Нет, можно было, конечно, списать это на длительное пребывание под землей, но все равно что-то не складывалось. Еще один коридор привел их к лестнице, ведущей вниз. Ждан пошел первым, жестом указав следовать за ним. Спускаться пришлось глубоко. По прикидкам сталкера, они оказались на глубине метров в 30, если не больше. Да, основательно закопались местные обитатели. Таким не только радиация, но и никакие враги не страшны. Потому что попробуй выковыри их из такой норы. Может и получится, но народу положишь уйму. В одном только узком проходе к лестнице паре человек можно держать оборону бесконечно долго. Хотя было сомнительно, что хоть кто-то доподлинно знает местонахождение церкви. Если уж и вправду до войны никто не интересовался зданием пустышкой, то уж после нее любопытных и вовсе не осталось. Даже если изобредал какой сталкер по случайности, то, открыв дверь в дом и увидев, что он девственно пуст, сразу заворачивал обратно. Нечем поживиться, нечего и лазать, почем зря. Спуск закончился площадкой метров 5 на 5. В одной из стен имелась массивная стальная дверь со штурвалом. Возле нее располагался старый пошарпанный стол, за которым с откровенно скучающим видом восседал охранник. И вот этот субъект уже отличался от всех увиденных ранее. Сразу бросалось в глаза отсутствие балахона. Человек был одет в добротную военную форму, пусть и немного потертую, но тем не менее. И на этой форме имели место быть погоны рядового. И взгляд, живой, внимательный, изучающий, кардинально разнящийся со взглядами сомнамбул с верхнего этажа. Охранник приподнялся из-за стола. Алексей отметил, что на поясе у того висит кобура с пистолетом. Неужто и правда вояка, а не для фарса приоделся? «Здорово, Ждан. Кого это ты привел?» «И тебе всех благ, Дмитрий», — чуть ли не пропел их провожатый. «Сии странники приюта попросили в нашей скромной обители. Отказать я им не мог, ибо ночь на дворе близится. Грех предавать людей опасности в граде ночном». «Добро», — охранник скривился, как от зубной боли. Видимо, слог Ждана ему не доставлял удовольствия. «Спасибо за службу, можешь идти. Я провожу странников к майору». Он махнул рукой Ждану, мол, иди отсюда, а сам закрутил колесо штурвала на двери. То даже не скрипнуло, было видно, что за ним следят, смазывают вовремя. Сама дверь тоже открылась бесшумно, не издав ни малейшего скрипа. «Пойдемте». Дмитрий обернулся к отряду. «Провожу вас к начальству, познакомитесь. А там заодно и решите, куда вас на постой определять. Только песик ваш пускай тут подождет, и вещи, само собой, тут оставляйте. Я вернусь, присмотрю, все будет в целости и сохранности». За дверью оказался большой зал с полукруглой стойкой в центре, на которой стояло, о чудо, несколько компьютеров. Но самым удивительным было то, что довоенные машины оказались исправны, и за ними работали люди. Кстати, тоже в военной форме. Слева и прямо находились еще два коридора, а по правую руку сталкер насчитал 5 дверей. Никаких табличек на них не было, поэтому куда ведут эти двери, даже предположить не представлялось возможным. Охранник повел их в левый проход, который, в свою очередь, упирался в еще один коридор, идущий перпендикулярно этому. Свернули направо, и через полсотни метров оказались у обитой кожей двери с золоченой табличкой. Не сильно ударив кулаком несколько раз, Дмитрий приоткрыл дверь, вытянулся по стойке смирно, браво козырнул. «Товарищ майор, к вам посетители, разрешите впустить?» Ответа отряд, естественно, не услышал, но, судя по тому, что охранник отошел в сторону, поняли, что им дали добро на вход. И они вошли, но практически сразу же и замерли на пороге. Весь пол кабинета покрывал красивый ковер с коротким ворсом. Вдоль одной из стен стояли книжные шкафы, полностью заполненные книгами, папками с документами, тетрадями. Противоположная стена представляла собой нечто вроде оружейного стеллажа или же выставочной витрины. Тут было много чего. Огнестрельное оружие, от простого макарки до знаменитой фени. Метательное, от сюрикенов до топориков. Холодное, от простых ножей до шестопера. Все оружие начищено до блеска, ухоженное. К нему явно относились с трепетом и любовью. Сам же хозяин всего этого великолепия сидел за массивным столом красного дуба, на котором стоял обычный дисковый телефон, громоздились кучи бумаг, в пепельнице еще дымилась не до конца потушенная сигарета. На вид владельцу кабинета было немного за 50, низкий лоб, пересеченный морщинами, волевое скуластое лицо, прямой нос, немного выцветшие, но все еще яркие зеленые глаза. Про таких раньше говорили «настоящий полковник», несмотря на то, что на каждом плече у него гордо светилась большая звезда – майор. «Проходите, господа, садитесь». Майор радушным жестом указал на кожаный диван. Голос спокойный, уверенный, но дающий понять, что они здесь всего лишь гости, а главный он – царь и бог. «Спасибо», – за всех ответил Алексей. Пока они усаживались, майор достал из пачки еще одну сигарету, закурил. Сталкер отметил, что это была именно сигарета, еще довоенная, а не та дрянь, которую курят в метро. Саныч, глядя на такое диво, едва слюной не подавился. Майор это заметил, усмехнулся и протянул пачку гостю. Саныч немного помялся, но все же сдался. Подцепил из пачки сигарету двумя пальцами, подкурил, жадно затянулся. 20 лет, — блаженно произнес он. «Вы даже не представляете, каково это после 20 лет курения какой-то непонятной смеси. Спасибо». «Всегда пожалуйста. Итак, разрешите представиться. Майор Дорохов». «Являюсь руководителем этого бункера с момента удара. Гости у нас не часто в последнее время бывают. Я с удовольствием послушаю, кто вы, откуда пришли и с какой целью. Но учтите, я хочу услышать правду. Это будет справедливым требованием в обмен на предоставляемый вам кров». Алексей немного помолчал, собираясь с мыслями. А потом, не вдаваясь в подробности, рассказал историю их похождений до того момента, когда они встретились со Жданом. Майор слушал внимательно, не перебивал, иногда задумчиво затягивался сигаретой. Лишь на том моменте рассказа, когда отряд попал в прошлое, его брови недоверчиво изогнулись, но прерывать рассказчика не стал, дал договорить до конца. «Интересно», — заметил Дорохов после того, как сталкер замолчал. Несмотря на то, что некоторые детали кажутся полнейшей фантасмагорией, я вам верю. Так вы говорите, лаборатория в центре возможностей человека? Как же, слышал о такой. Объект номер 8, это ее официальное название. Занимались там генетикой, вирусологией, разработкой биологического оружия. «И вы так спокойно об этом говорите, товарищ майор?» – удивился профессор. «А почему, собственно, нет? Хотите упрекнуть меня в разглашении государственной тайны и секретной информации? Так никаких грифов секретности уже 20 лет как нету. Мы уже однажды доигрались в молчанку и тайны. Есть ли смысл теперь молчать о том, что знаешь? Тем более, если действительно есть шанс вернуть человеку поверхность, его необходимо использовать. В своих бункерах мы с каждым днем деградируем все больше. Как я понимаю, в метро ситуация еще хуже. Ни компьютеров, ни нормального медицинского оборудования, ничего, кроме ваших, как их там, СНМ. Но продержатся они чуть дольше всех остальных». Но конец будет такой же, как и у остальных. В итоге либо поубивают друг друга, либо вымрут от недостатка пищи и воды. Кстати, может, кто-то из вас хочет выпить? У меня довольно неплохой бар тут собран. Майор развернулся, открыл дверцы висящего на стене шкафчика, пристально изучил его содержимое. Что-то решив для себя, он достал бутылку, прикрыл шкафчик. «Настоящие виски», — гордо заявил Дорохов. «Пиндосовский. Льда, к сожалению, предложить не могу, равно как и колу, но, думаю, такой напиток и без всего этого хорошо пойдет». На этот раз к Санычу присоединился еще и профессор. Все-таки люди, родившиеся за пару десятков лет до войны, скучали по прошлым мелочам. Но, как говорится, мелочь, а приятно. Вспомнить давно забытый вкус, на мгновение вернуться назад – непередаваемое ощущение. «А скажите, пожалуйста», – робко подала голос Катя, – «почему ваш бункер называется церковью сияющего вождя? И кто те люди сверху?» «Что, слишком громкое название?» – понимающе кивнул Дорохов, делая маленький глоток виски. «Ну, людям свойственно преувеличивать». «Ладно, откровенность за откровенность. Этот бункер – объект номер 5, или же ВБО-5. Изначально задумывался как укрытие для правительства, но потом все переиграли и для верхушки руководства отвели бункер ПБ-1. Наше же убежище стало заниматься одной интересной разработкой – проект «Зеркальный разум». Проект предполагал симбиоз живого и неживого веществ. Неправдоподобно, да? Поверьте, не более неправдоподобно, чем ваше путешествие в прошлое. Но скажу откровенно, никто в это особо не верил, кроме самих ученых, занимающихся проектом. Не знаю как, но в итоге они смогли в обыкновенную ртуть вдохнуть жизнь. Наслышан, что для этого применяли ДНК человека, дельфина, орангутангов и горилл. В итоге наши ученые получили огромное ртутное пятно, обладающее разумом. К сожалению, этот зеркальный разум начал постепенно подчинять людей себе, каким-то образом буквально высасывая из них жизненную энергию. Пусть медленно и незаметно, но подчинял. Пришлось срочно искать способ, чтобы избавиться от этого воздействия. Получилось это сделать практически перед самым ударом. Научники сварганили блокиратор, который всем жителям бункера и вкололи. Ну а потом война, страны, города и правительства канули в небытие, а мы выжили. Спустя какое-то время наши разведчики во время одного из рейдов наткнулись на группу выживших. Привели их сюда. У нас они прижились, выполняли всякую несложную работу. Но поскольку им никто блокиратор вкалывать не стал, зеркальник начал их потихоньку подминать под себя. Но и в этом были свои плюсы. Потребность в еде снижается до минимума, послушание стопроцентное, желаний никаких. И самое главное, мы с вами, босиком и в халатике, на поверхности долго не протянем, а эти запросто. Нет, они тоже получают свои дозы облучения, но зеркальник и радиацию в себя впитывает, как губка. Она для него тоже вроде как пища. Потом новички стали еще приводить выживших. Община росла, процветала. Ждан и еще несколько служителей были удостоены чести увидеть зеркальника. Так появился культ сияющего вождя. Мы, военные, выполняли роль поводырей, взяв на себя командование, давая защиту и крышу над головой нуждающимся. Они же, в свою очередь, делают вылазки на поверхность. Смертность среди них, конечно, высокая, не без этого. Оружие они почему-то на дух не переносят, а с голыми руками против мутантов много не навоюешь. Да вы и сами это понимаете не хуже моего. Кстати, предупреждая ваш возможный вопрос, замечу, что вам бояться абсолютно нечего. Чтобы взять человека под свой контроль, зеркальнику понадобится минимум неделя. А вы, как я понимаю, надолго задерживаться не собираетесь. Но это же бесчеловечно. Девушка побагровела от негодования. Вы превращаете людей в безвольных кукол. Используйте их. Осмелюсь с вами не согласиться, барышня. Дорохов залпом допил оставшиеся в стакане виски. Мы даем этим бедолагам убежище и крышу над головой. Согласитесь, в наше время безопасность дорогого стоит. Да, вот вам и еще один плюс их существования. Смертность от зеркальника намного ниже смертности от зверей, или, что еще хуже, от людей. Да, это может показаться циничным. Пришлые исследуют город в поисках всего необходимого, а мы сидим здесь и носа никуда не кажем. Но наш мир всегда был так устроен, что за все нужно платить. Алексей тихонько сжал руку девушки, давая понять, что сейчас не время для споров. Тем более, что майор немного захмелел от выпитого. Чтобы как-то сменить щекотливую тему, сталкер задал вертящийся на языке вопрос. «Товарищ майор, а маленькие зеркальники на поверхности как-то связаны с вашим этим проектом? Наши зеркальники никого под контроль не берут, всегда стремятся сожрать. Да и особым умом вроде не отличаются». «Не знаю, Алексей». «Действительно не знаете, или же просто не хотите говорить?» «В данной ситуации это одно и то же», — засмеялся майор. «Информацию-то вы все равно не получите. Да и знаю я что-нибудь, вам от этого все равно легче не станет». «А нельзя ли взглянуть на это сияющее божество?» Глаза профессора в данную минуту сверкали не хуже самого зеркальника. Проснулся научный интерес. «Что ж, вполне ожидаемое желание». «Можно, отчего же нет? Как я и сказал, нашему детищу нужно время для подчинения. Так что у вас есть шанс спокойно и безбоязненно на него посмотреть». Майор нажал что-то под крышкой стола, и панель в одной из стен чуть отъехала в сторону. За ней чернел узкий проход. «Прошу, господа, сияющий вождь готов предстать перед вами». Виктория стояла в фойе центра, тяжело дыша. Буквально несколько минут назад ее обильно стошнило зеленой дрянью. Практически точно такой же, в которую она по недосмотру влетела за несколько дней до того, как почуяла дочь. Причем влетела, это еще мягко сказано. Умудрилась провалиться в яму с этой гадостью целиком, порядком наглотавшись. Минут 10 она потом отплевывалась, благодаря судьбу за то, что это оказалось не кислота. После того случая ей несколько раз становилось плохо, но она посчитала это реакцией организма на неожиданный раздражитель. Видимо, она ошиблась. В ту ночь, когда ее дочь вместе с отрядом находилась в подвале, она, как и обещала, охраняла наверху вход. Вокруг было тихо, спокойно. Только пару раз где-то далеко на грани слышимости завыли церберы, да мелькнул на фоне полной луны крылатый силуэт Птера. Виктория мысленно усмехнулась. На Бэтмена похож. Не летучая мышь, конечно, но определенное сходство есть. Птер неспешно улетел куда-то в сторону центра города. И больше ничто не нарушало покоя уснувшего навсегда города. Лишь луна придавала разрушенным зданиям еще более гротескный вид. За все время, прошедшее после удара, Виктория так и не смогла свыкнуться с мраком Минска. Раньше, даже поздней ночью, можно было увидеть теплый свет в окошке засидевшегося жителя, всюду горели фонари, мерцали огни реклам, светились неоновым светом витрины магазинов. Теперь этого очень не хватало. Сейчас единственным источником света могла быть луна, либо небольшой костерок какого-нибудь сталкера. Правда, они стараются разводить огонь так, чтобы его никто не заметил. И не зверей они боятся, люди страшнее. Внезапно ей стало плохо. Тело выгнулось дугой, по нему пробежала судорога. Следующий спазм заставил ее согнуться пополам. Было такое чувство, что все внутренности жгут каленым железом, одновременно скручивая в тугую спираль. А затем ее вырвало зеленой слизью. Вот тогда ей стало по-настоящему страшно. Страшно не за себя, за дочь. Выходит, суперорганизм оказался не таким уж и неуязвимым. Или то вещество, в которое она свалилась, как-то воздействовало на вирус в ее организме. Но хуже всего было то, что она на какое-то время потеряла сознание. Когда же Виктория пришла в себя, то решила, что уйдет вперед одна. Не для того, чтобы облегчить продвижение остального отряда или расчистить дорогу. Так себе отговорка на самом деле. Просто ей не хотелось, чтобы Катя видела ее в таком состоянии. А вдруг она умирает? Так лучше уйти тихо и спокойно, чтобы самый родной человек не видел ее мучений. Она медленно опустилась по стенке на пол возле лифта. Когда-то этот лифт служил только для избранных. Обычные посетители не могли взять в толк, для чего в небольшом здании встроили лифт. На самом деле он вел на минус первый этаж, на котором и располагался вход в лабораторию. Пропускной пункт с дежурным, метровой толщины двери, оснащенные электронным кодовым замком. Даже если кто-то и смог бы нейтрализовать охранника, то пробиться через двери, не зная пароля, не представлялось возможным. Такие двери даже взрыв бы выдержали. Профессор код доступа знал. Оставалось надеяться, что Алексей сможет довести отряд до центра, и с профессором ничего не случится. Если же Альбертович не сможет вылечить ее, то, может, хотя бы будет шанс изменить что-то для всего остального мира. Виктория прикрыла глаза. Усталость заполнила все тело, она даже успела отвыкнуть от этого чувства. Теперь же оно давило на плечи неподъемной тяжестью. Вдох-выдох, вдох-выдох. Тяжело, очень тяжело. Она даже не заметила, как камера, расположенная над дверями лифта, слегка повернулась, объектив уставился прямо на нее. А через несколько минут застывший, казалось бы, навеки лифт пришел в движение. Первые сутки, измученный последними событиями отряд, отсыпался, восстанавливая силы. Последней каплей стало созерцание сияющего вождя. Результат проекта «Зеркальный разум» размещался в огромном искусственном котловане с отвесными стенами глубиной метров 50. Дно котлована, навскидку, смотрелось размером с футбольное поле. И именно там, на самом дне, переливалось, бурлило, колыхалось нечто бесформенное серебряного цвета. Аморфная масса периодически выбрасывала вверх некое подобие протуберанцев, будто пытаясь дотянуться до края котлована. Потом на какое-то время успокаивалась, поверхность ее становилась идеально гладкой, зеркальной, чтобы через несколько мгновений вновь вспениться ртутными бурунами. Профессор с фанатичным взглядом готов был ринуться вниз по металлической лестнице, чтобы изучить данный феномен поближе, так сказать, пощупать и осмотреть, но Дорохов его вовремя остановил. Майор с грустной интонацией заметил, что были случаи падения вниз. Тогда на несколько секунд все вокруг оглашалось невыносимыми криками боли, пока масса опутывала собой случайную жертву. Потом все стихало, и зеркальный разум надолго успокаивался. Профессор сокрушенно поцыкал, но все же рисковать не стал. Здравый смысл все-таки одержал верх над неудержимым стремлением к исследованию. После демонстрации проекта Дорохов отдал распоряжение одному из подчиненных проводить гостей в отведенную для них комнату. 4 двухъярусных кровати, несколько тумбочек, массивный деревянный стол и видавший виды ковер на полу. После метро комната показалась уставшим людям царскими апартаментами. У них едва хватило сил, чтобы раздеться. Как приходил один из послушников церкви с едой, они даже не услышали. Лишь проснувшись, они оказались приятно удивлены тем, что стол оказался накрыт, а их одежда выстирана и высушена. Затем потянулось время безделья и ничего не делания. В тумбочках, правда, оказалось несколько книг, поэтому скука была не совсем смертной. Но Леша все же тяготился тем, что приходится сидеть, сложа руки. Единственное, что его останавливало от очередного марш-броска, так это то, что всем необходим отдых. Гнать людей через опасность и в неизвестность неправильно и непозволительно. Поэтому он тоже выудил себе книгу без обложки и погрузился в чтение. Понять, о каких таких иных говорилось в книге, было сложно. Но постепенно он увлекся и с головой погрузился в чтение. Тостер же долго копался по всем тумбочкам, в итоге нашел потрепанную тетрадь, долго ее изучал, многозначительно хмыкал, но все же взял ее, забрался на свой второй ярус и принялся изучать находку. На все подначки со стороны друзей он только отмахивался и мычал что-то невразумительное. Такое поведение для обычно жизнерадостного парня было несвойственно. Но в конце концов от него отстали, рассудив, что если он захочет что-то рассказать, то непременно расскажет. Самым странным оказалось то, что от чтива он оторвался только на третий день. То ли тетрадь оказалась такой объемной, то ли Тостер переваривал то, что прочитал. В конце концов он спрыгнул с кровати, встал в центре комнаты, скрестив руки на груди, и, окинув всех внимательным взглядом, выдал: «Текать отсюда надо». «Зачем?» — вяло поинтересовалась Катя, слегка повернув к нему голову. «Тут так хорошо, спокойно, не мешает никто». «Да в том-то и дело, что слишком спокойно», — распалился Тостер. «Вы на себя посмотрите, вы же как сомнамбулы становитесь». «Правильно, зачем куда-то идти что-то делать, если тут и так хорошо, да мухи не кусают?» «Конечно, никто нам не мешает. А вы это не находите странным? За 3 дня никто к нам не зашел даже словом перемолвиться. Только охрана, которая еду приносила. И те молча приходят, ставят подносы и уходят. Как будто мы прокаженные какие-то». «Мне кажется, вы утрируете, молодой человек». Голос профессора был таким же вялым, как и у девушки. «Лично я считаю, что нам просто дают время отдохнуть после всех наших приключений. Вполне разумное решение. Любой здравомыслящий человек поступил бы именно так». «Ладно». У Тостера расширились крылья носа. Он сделал глубокий вдох, чтобы сохранить хоть какое-то подобие спокойствия. «Тогда сделаем так. Я тут кое-что почитал. Перечитывать повторно не особо хочется, но я сделал некоторые пометки, чтобы не читать все подряд. Не были бы вы так любезны, профессор, зачитать выделенные мною строки?» «Как скажете, молодой человек. Не думаю, что это принесет какой-то результат или интерес, но для вашего душевного спокойствия я это сделаю». Тостер отдал профессору тетрадь, а сам, нахохлившись, полез обратно к себе на второй ярус. Альбертович водрузил на нос очки, некоторое время изучал тетрадь и пометки, оставленные парнем, после чего принялся за чтение. 8 месяцев. 8 месяцев прошло с того момента, как мы заселились в этот бункер. Правительственный объект, новейшее оборудование. Лучшие умы Беларуси. Кстати, не только Беларуси. К работе привлекли даже иностранных специалистов. Я был одним из таких. Анатоль Маевский, поляк, приехавший работать в Синеокую. Обычный инженер, но, как говорили, подающий большие надежды. Я помогал в строительстве и оборудовании этого бункера. Объект, кстати, строился довольно быстро. Правительство не скупилось на средства. Тем более ходили слухи, что возможна третья война. Мировая, естественно. Поэтому объект носил не столько научный, сколько оборонительный характер. Что меня смутило? Пожалуй, огромный котлован, стены которого выложили керамическими плитами. Вот почему не сталь или любой другой металл? Дорого? Не поверю. Или это они такой здоровый туалет сделать решили? Не мудрено, с тем учетом, какая прорва народа будет тут обитать. Светлые ученые умы, видимо, немного потемнели. Иначе скажите, как объяснить стремление создать гибрид живого и неживого? Причем гибрид жизнеспособный. Дураки, иначе не скажешь. Это все равно, что пытаться скрестить телефон и собаку. Вы бы стали разговаривать через собаку? Никто ни о чем не думает. Раз сказали, значит, нужно выполнять. А как это выполнить, это вышестоящее руководство мало интересует. И для чего вообще такой проект, на который тратятся баснословные деньги? Создать оружие? Какое? Боевых самонаводящихся хомяков? Да тут противник, только если со смеху помрет. Ладно, пусть хоть до усранной смерти занимаются своими экспериментами, лишь бы про нас не забывали, доплатили вовремя. Матерь Божья, у них все ж таки получилось. Эти фанатики, по-другому и не назову, смогли вдохнуть жизнь в обыкновенную ртуть. Вот для чего, оказывается, нужен был этот котлован. Огромное ртутное пятно разместили именно там и назвали все это проект «Зеркальный разум». Громкое название, но что-то в нем, безусловно, есть. Этот сгусток ртути реагирует на внешние раздражители. Да что там говорить, я сам видел, как при трансляции различной музыки пятно принимало самые невообразимые формы и всегда по-разному реагировало. Восхитительно! Правда, все равно остается открытым вопрос о том, как это будут использовать, но я почему-то уверен, что решение обязательно найдется. 4 дня прошло. Нахожусь в состоянии глубочайшей апатии. Ничего не хочется, ни есть, ни пить. С трудом заставляю себя сейчас писать. Желание одно – лежать и не двигаться. Мысли путаются. Никогда такого не было. В чем причина? Не знаю. Это все ученые со своим зеркальным разумом. Пёсья кровь. Оказывается, не я один находился в таком состоянии. Буквально весь персонал объекта едва не тронулся умом. Не пойму, как вообще кому-то удалось не поддаться пагубному воздействию этой твари и разработать средства против него. Как нам объяснили... Еще немного, и было бы слишком поздно что-то менять. Эта тварь проникает в мозги. Практически незаметно, но проникает, подчиняет своей воле. Страшно. Страшно осознавать, что кто-то копается в твоей голове, причем непонятно для чего. Что нужно этому разуму? Какими мотивами он руководствуется и что ставит своими целями? Слава богу, кто-то из яйцеголовых вовремя скумекал, что дело пахнет керосином, и сварганил так называемый блокиратор. Диву даюсь, как у них это так быстро вышло. Или же они изначально предполагали такой исход? Впрочем, неважно. Обошлось и хорошо. Могло быть в разы хуже. Вчера накрыло. Слухи о предстоящей войне оказались правдивыми. Даже сидя в бункере, я слышал, как надсадно ревут сирены на поверхности. Или, может, это мое воображение разыгралось? А вот то, что земля тряслась в буквальном смысле, я чувствовал достаточно отчетливо. Персонал, как и во все времена, винит во всем американцев. Ха! Можно подумать, если весь мир провалился в пучину ядерного пламени, то они уцелели. Просто какие-нибудь пару идиотов нажали на кнопки, и пошла цепная реакция. И не обязательно, чтобы эти идиоты ходили в трусах звездно-полосатой расцветки. Теперь уже все равно. Мир уничтожен. Делали вылазку наверх. Разведывательный рейд. Говорят, что нам еще повезло. На сам Минск не упало ни одной ядерной бомбы. Верится с трудом. Тем более говорят, что фон местами просто зашкаливает. Я не силен в ядерной физике. Возможно, и правда бомбы падали вокруг столицы. Не знаю, от этого все равно легче не станет. Прокатившаяся взрывная волна в любом случае должна перекорежить весь город. Ах да, связи больше нет. Как нет больше и внешних источников питания. Хорошо, что на объекте установлен свой собственный реактор. Какая ирония судьбы. Мир сверху погиб от мирного атома, а под землей мирный атом помогает жить дальше выжившим. Но что будет, если этот атом решит взбунтоваться? Весь этот чертов бункер станет одной большой братской могилой. А, чтоб тебя! Ни черта этот блокиратор не помогает. Точнее, помогает, но не совсем. Голоса. В моей голове начали звучать какие-то голоса. Они то накатывают лавиной, сводящие буквально с ума, то практически в одночасье стихают, будто их и не было. Мне не понять их шепот, не понять их слов. Чувство такое, будто в голове сломанный телевизор, по которому показывают только помехи. Вместе с ними приходит слабость и апатия. Видимо, зеркальный разум оказался разумнее и сильнее своих создателей. Ха-ха, умереть от существа, которое и живым-то можно считать только условно. Не боюсь смерти. Просто не хочется помирать из-за этой твари. Нашел в себе силы кое-как доползти до местного эскулапа. Тот только сочувственно покивал. Причем сам же виски сжимал руками. Черт возьми, он уже тоже находился под этой ерундовиной. Но держался молодцом, даже пытался шутить. Но в итоге не выдержал, разразился тирадой, наполовину лишенной смысла. Правда, и того, что я услышал, оказалось достаточно, чтобы составить общую картину. Да, нам действительно вкололи блокиратор. Его на самом деле создали практически перед самым ударом. Вот только то ли бюджет урезали, то ли сперли выделенные деньги. А, черт! Короче, блокиратор оказывает лишь временное воздействие. А потом... потом все начнется заново. Разум начнет подчинять человека себе. Да что там начнет? Уже начал. Страшнее всего осознание того, что ты не можешь ничего этому противопоставить. Начались провалы в памяти. Забавно, никогда этим не страдал и даже не предполагал, что такое возможно со мной. Сбитые костяшки на руках, на лбу большая кровоточащая ссадина. Что я делал? Могу только предположить, что бросался в беспамятстве на стены. Зачем? Эта тварь заставляет меня так поступать. Побрел опять к врачу. Наверное, просто для того, чтобы поговорить. Я же прекрасно понимаю, что спасения не будет. Здесь внизу эта мерзость, сверху радиация. Да и не будь ее, куда бы я пошел, если весь мир замолк. Врач обработал мои ссадины. Странно, выглядит он вполне здоровым и даже бодрым. Разговорились. Он начал мне рассказывать, какое это счастье жить рядом с таким чудесным созданием, какие перспективы откроются, снижение физических потребностей, невосприимчивость к радиации, телепатия, гипноз. По-моему, он уже сошел с ума. Потому что такую чушь может нести только больной человек. Он говорил об этой твари так, будто о снизошедшем на землю божестве. Я думаю, что это одна из стадий воздействия. Воздействие чего? Черт возьми, мысли путаются. Воздействие разума. Сначала ты готов на стены лезть, а потом... Потом наступает отупляющее состояние эйфории. И, наверное, у каждого это происходит по-разному, или в разное время, неважно. У меня все равно такое чувство, что я вот-вот умру. Нет, надо что-то решать, и решать срочно. Сегодня с утра я набросился на одного из военных. Пытался задушить, царапал, хотел дотянуться зубами до горла. По крайней мере, мне так рассказывали. Не знаю, верить ли. Хотя, чего уж там. Расскажи мне кто-нибудь несколькими месяцами ранее, что тут будет происходить такое, я бы послал этого человека куда подальше, посчитав наивным глупцом. Теперь со стороны я сам выгляжу таким. Глупец, погнавшийся в свое время за длинным рублем. А ведь мог же отказаться. Работа и на родине была неплохая. Да, пусть не на правительство. Но жилось-то достаточно хорошо. А моя паня Гражина... Где она теперь? Хорошо, если погибла сразу. А я ведь обещал, что заработаю денег и вернусь. Что я обязательно вернусь. Не вернулся. Обманул, получается. Наверное, это моя расплата за обман. Больно обманывать любимого человека. Но виноват ли в этом я? Хочется верить, что нет. Но мне кажется, что я должен был встретить последние минуты рядом с ней. А ладно, все равно уже ничего не поделаешь. Пока есть силы, копался в архиве. Не знаю, что я там искал. Хотелось отвлечься, пока голоса снова не налетели, не стали перемешивать мой мозг в кашу. Нашел кое-что интересное. Оказывается, на месте этого объекта когда-то давно находился монастырь. Или церковь, я так и не понял. Да это в принципе и не важно. Важно то, что где-то тут должны находиться подземные ходы. Понятное дело, что это вам не Москва и не Питер, которые буквально изрыты вдоль и поперек. Но сам факт того, что есть какой-то выход, внушает некоторый оптимизм. Выдрал несколько страниц с зарисовками из книги. Попробую поискать, где находятся эти ходы. Может, мне повезет. Есть. Он действительно существует. Под самым бункером на техническом этаже есть проход. Ну, мне так кажется, что есть. Потому что я уперся в старую каменную кладку, преграждающую путь там, где указано на рисунке. Хорошо хоть, что никто туда не заглядывает. Надо будет раздобыть какой-то инструмент, чтобы разбить кладку. Матерь Божья, только бы эта чертова тварь не взяла меня полностью под свой контроль. Шанс, пускай и призрачный, но он же есть. Не хочется его упустить. Буду пробовать. Или пан, или пропал. На всякий случай, если вдруг кому-то попадется эта тетрадь, «Бегите отсюда! Бегите, не оглядываясь, иначе рискуете превратиться в марионеток. Кто знает, как скоро зеркальный разум заменит вам ваш». Тишина висела добрых минут 10, только тостер зло поблескивал на всех глазами со своего второго яруса. «Ничего, пусть все переварят услышанное, подумают». Неужели даже после этого не заметят, что потихонечку превращаются в овощи? Ответ Леши, прозвучавший вскоре, буквально убил его. «Да ну, куда спешить? Погостим еще немного, надо сил набраться». Тостер вздохнул. «Придется все решать самому». Даже удивительно как-то, ведь мозговед не смог оказать такого влияния на друга. А эта тварь выходит в разы сильнее. Ну, в принципе, логично. Мозговед – существо не такое уж и крупное. По сравнению с этим зеркальником-переростком – вообще мелюзга. Тут же приходится иметь дело с творением человеческого гения. Или же кретинизма. Тут кому как больше нравится. Парень спрыгнул с кровати, подошел к сталкеру, остановившись в полуметре от того. Алексей тоже поднялся с кровати. «Ну вот чего ты прицепился? Дай отдохнуть по-человечески». «Да вот думаю, ты с детства таким дураком уродился или где-то травму получил». Глаза Тостера метали молнии. «Конечно, друг уже начал превращаться в упомянутую марионетку, куклу в театре для одного нечеловеческого зрителя». «Значит, нужно привести эту куклу в чувство в кратчайшие сроки с применением радикальных методов». Удар оказался быстрым и точным, аккурат в левую скулу. Сталкер, не ожидавший такого подвоха от верного товарища, даже и не подумал блокировать его. Кроме того, удар получился еще и сильным. Тостер вмазал от души, высвобождая всю накопившуюся злость. Алексей кулем улетел обратно на кровать, хорошенько приложившись головой об стену. Хорошо еще, что сознание не потерял. «Охренел!» — взревел он, пружиной вскакивая с кровати и готовясь подробно и в красках объяснить, что он собирается сделать с обидчиком. «Сам охренел, птер ленивый!» Тостер метнулся в сторону, уходя с траектории мчащегося с кулаками друга. «Зато в себя пришел, идиотина ты такая!» Сталкер остановился, на какое-то время замер, хмуря лоб и пытаясь вспомнить, с чего все началось. «Ах ты ж черт! Тостер и правда не при делах!» И все прочитанное профессором начинало приобретать нужный смысл, правильный, заиграло новыми красками. Не зря говорят, что вовремя выписанная звездюлина является лучшим отрезвляющим и приводящим в себя средством. Сталкер потер ушибленную скулу, уже наливающуюся насыщенным фиолетовым цветом. «Прости, брат». Он протянул руку Тостеру. Тот с некоторой опаской пожал ее, словно ожидая подвоха. Но нет, рукопожатие было крепким и уверенным. «Профессор, ваш друг прав, молодой человек. Вынужден признать, но мы находимся в большой опасности».